Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Прислал нам ее Алексей Ракитин. Не так давно позвонили ему мошенники, начали выуживать информацию по его личным картам. Но Леха сразу понял, что на другом конце трубки мошенники, сказал, что у него очень большая сумма на карте. Ну и мошенники уже взялись обрабатывать его по полной, дабы своровать его деньги. Погнали смотреть, как это было. Алло, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, с кем я говорю? Вас беспокоит отдел финансового мониторинга Сбербанка России. Меня зовут София, я младший специалист. Алексей, дело в том, что у нас отображается операция на ваше имя, которая ожидает вашего дополнительного подтверждения, а именно перевод на сумму 5000 рублей на некого получателя Егорова Андрея Александровича. Подскажите, пожалуйста, вы самостоятельно выполняете данные действия? Нет. Фиксирую ваш голосовой отказ от данной операции. На данный момент наш банк приостановил данный перевод, так как он был совершен не с вашего региона, а именно с Уфы. А я вижу, что вы проводили все операции в Московской области, верно? Верно. Алексей, подскажите, пожалуйста, возможно, у вас имеются доверенные лица в Уфе, кто бы смог совершить данные действия? Нет. В таком случае наш банк расценивает данный перевод как попытку хищения ваших денежных средств. Вы это понимаете, верно? Понимаю. Алексей, по регламенту нашего банка мне сейчас необходимо задать вам ряд простых вопросов, чтобы выяснить, откуда произошла утечка ваших данных. Подскажите, пожалуйста, онлайн-покупки в последнее время совершали? Нет. Фиксирую данную информацию. Подскажите, ваша карта сейчас находится при вас, она не была украдена либо утеряна? Вы можете удостовериться в данной информации? Она дома лежит. Я ее вообще не пользуюсь. Я фиксирую данную информацию. Также, Алексей, подскажите, пожалуйста, у меня отображается ваша дебетовая карта и кредитная карта. Это верная информация? Верная. Подскажите, пожалуйста, вашу последнюю операцию, совершенную именно вами, по вашей дебетовой карте. По дебетовой? Да, все верно. Что-что? Все верно, по дебетовой карте, последняя операция. Машину покупал. Покупка машины, верно? Да. Я фиксирую данную информацию. Также подскажите, пожалуйста, ваш остаточный баланс по вашей дебетовой карте до мошеннических действий, чтобы в случае списания наш банк смог компенсировать вам сумму списания. Ух, сложный вопрос. Вы можете назвать сумму приблизительно, если вы не помните точный остаточный баланс. Я могу в Сбербанк залезть, посмотреть, сколько у меня там остаток. Хорошо, в таком случае ставьте меня на громкую связь для удобства и переходите в личный кабинет и доверьте данной информации. И также подскажите, пожалуйста, вы когда заходите в личный кабинет Сбербанк онлайн, вы ничего подозрительного не замечаете? У вас нет проблем со входом? Все как всегда. Логин и пароль вы третьим лицам никому не предоставляли? Доступ имеется только у вас? Конечно. Я фиксирую данную информацию. Я вас ожидаю на линии. Переходите в личный кабинет и подтвердите данную информацию. Ага, сейчас момент. Сумма, да, которая и должна была быть. Подскажите, пожалуйста, какая у вас сумма отображается сейчас на данный момент, чтобы сверить с нашей информацией, которая у нас отображается? 3 650 000. 3 650 000? Да. Я фиксирую данную информацию с ваших слов. Подскажите, пожалуйста, ваш текущий лимит по вашей кредитной карте, который вам... Я не знаю, мне ее там просто предоставили, я ей даже не пользуюсь. То есть вы ее не получали в нашем банке, верно? Не, она это... Висит то, что она типа есть, а по факту у меня ее нет. Алексей, подскажите, пожалуйста, а покупка машины у вас на какую сумму была совершена? 2 700. 800 000 рублей? 2 800 000. 2 800 000, верно? Да. Я фиксирую данную информацию с ваших слов. Также у меня отображается ваш сберегательный счет. Вы его открывали самостоятельно? Само собой. И ваш вклад? Само собой. Подскажите, пожалуйста, вашу последнюю операцию, совершенную по вашему сберегательному счету, и также остаточный баланс до мошеннических действий. Я не знаю, у меня там инвестиции, там акции. Я так сейчас не вспомню, у меня автоперевод стоит. Алексей, вы можете перейти также в личный кабинет и удостовериться в... Алло. Алло, Алексей, да. Что-то пикает у меня. Алло, Алексей. Да, да. Вы можете сейчас перейти в личный кабинет и удостовериться в данной информации по вашему сберегательному счету. Баланс текущий до ваших действий. Ну, сейчас, подождите. Я вас ожидаю. Ну да, все нормально. Подскажите, пожалуйста, какой у вас сейчас остаточный баланс по вашему сберегательному счету? 9 лямов, 405 тысяч. Я фиксирую данную информацию с ваших слов. Также, Алексей, у нас не сходится по вашей дебетовой карте остаточный баланс. Под запись диалога укажите, пожалуйста, точную сумму. 8450. Подскажите, пожалуйста, Что? А, это не то. Скажите, пожалуйста, по вашему дебетовому продукту остаточный баланс. 4850. 4850? 4 ляма, 850. Я фиксирую данную информацию с ваших слов. Подскажите, пожалуйста, у вас один вклад в нашем банке? А в каком? Сбербанк. А, это не я Альфа смотрю. А, это Альфа-банк, верно? Да. Мне что-то показалось, что вы с Альфа-банка звонили. У нас не сходится с вами сумма. Ну, я вам говорю, я думал, что то, что вы с Альфа-банка, мне что-то послышалось. Просто делами занимаюсь. А, я вас поняла. Хорошо. Скажите, пожалуйста, по Сбербанку остаточный баланс по вашей дебетовой карте. По Сберу? Еще минуту. Сейчас, за компьютер сяду. Алексей, подскажите, пожалуйста, раннюю информацию, которую вы мне предоставляли, я могу удалить, верно? Это по Альфа-банку было, верно? Да, это по Альфа-банку. Хорошо. Я фиксирую данную информацию. Так... Сейчас загрузится. Так, ну все, зашел. Подскажите, пожалуйста, ваш остаточный баланс по вашей дебетовой карте и также последнюю операцию по Сбербанку. По Сбербанку 1 205 000. 205 000. 1 205 508 рублей. Вас очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста. 1 205 508 рублей. Фиксирую данную информацию с ваших слов. Подскажите, пожалуйста, какая была последняя операция, совершенная по данной карте? У вас одна дебетовая карта в нашем банке? Ну, у вас же информация должна отображаться. Да, Алексей, у меня отображается данная информация, но я должна вас верифицировать как клиента нашего банка, чтобы я удостоверилась, что я не общаюсь с третьими лицами. Ну да, одна. Я не запрашиваю вас никакой конфиденциальной информации, только номер карты, CV-код, логины и пароли. Понимаете, меня верно? Угу. Ну да, одна. Хорошо, фиксирую данную информацию. Подскажите, пожалуйста, вашу последнюю операцию, совершенную именно по данной карте. Я не помню, по-моему, в ресторане расплачивался. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Подскажите, пожалуйста, сумму оплаты. Там 1005, что ли. 5000, верно? Угу. Я фиксирую данную информацию с ваших слов. Также у нас отображается ваша кредитная карта. Это верная информация? Нет, неверная. То есть у вас нет кредитной карты в нашем банке, верно? Нет. Фиксирую данную информацию. В таком случае я блокирую данную карту, так как она могла быть сделана мошенническим путем. Понимаете меня, верно? Угу. Также я вижу у вас сберегательный счет. Вы его открывали самостоятельно? Нет. У меня в Сбербанке там нет ничего сберегательного. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Что? Алексей, да. На данный момент я вас буду перевозить вашу заявку Альфа-банк. С вами свяжутся специалисты Альфа-банка и перепроверят сохранность ваших финансов, так как компрометация данных могла произойти именно по паспортным данным. Понимаете меня, верно? Нет, не понимаю. Но это как могло произойти? Понимаете? Вы пропадаете. Алло. Подскажите, пожалуйста, на сайте госуслуг, возможно, вы оставляли свои паспортные данные? Нет. Потому что сейчас идет компрометация данных именно на госуслугах. Нет, у меня там нет вообще личного кабинета. Возможно, был утерян паспорт. Нет. Возможно, передавали паспорт свой в руки третьим лицам. Нет, такого не было. Такого вообще в априори быть не может. Интернет-покупки вы совершали? Нет, никогда. Что? Нет, никогда. На данный момент могла компрометация произойти именно в отделении банка. Понимаете? Что? На данный момент могла произойти компрометация именно в отделении банка. Это как? вы оставляете свои реквизиты карточные. В смысле, куда? Для оплаты, понимаете? Не пойму. Еще раз повторите, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Говорю, не понимаю. Но в смысле, как там мои реквизиты где-то могут остаться? Смотрите, Алексей, я буду передавать заявку только в Альфа-банк. Сотрудники банка просто перепроверят с вами сохранность ваших финансов, понимаете? И все. Ну, я им сам могу позвонить. Алло, со связи что-то. Алексей, для чего вам сейчас звонить, если я вас буду перенаправлять как раз-таки заявку в Альфа-банк, и с вами свяжутся сотрудники Альфа-банка и перепроверят сохранность ваших финансов, и все. Ага, я понял. Ну ладно, хорошо. На данный момент я вас просто перевожу на старшего специалиста Альфа-банка. Угу. Подскажите, пожалуйста, у вас дополнительные вопросы ко мне имеются? Да, в принципе, нет. А хотя не один вопрос. Да, я вас слушаю. Какой вопрос? Один вопрос. А вы не в курсе, почем мыло хозяйственное? Что? Ну, а не в курсе, почем мыло хозяйственное? Я вас не расслышала. Еще раз повторите, пожалуйста. Я говорю, вы не в курсе, почем мыло хозяйственное? А подскажите, пожалуйста, к чему данный вопрос? Ну, чтобы себе в жопу вставили, чтобы оно раздробило вам там все нахрен. Друзья, ну как-то так, видите, мошенники попадаются в последнее время какие-то небомбящие, эта курица даже не поняла, к чему этот вопрос про хозяйственное мыло, поэтому и не было соответствующей реакции, чтобы у нее разбомбилось. Ну а некоторые мошенники все-таки бросают трубку и не продолжают диалог, потому что знают, что с них уже угорают, многие люди выкладывают вот такие записи на YouTube, поэтому не дают возможности дальше развивать диалог. Ну а так, запись разговора получилась прикольная, ставьте побольше лайков, может она в конце месяца займет призовое место. Ну а от себя хочу пожелать никому не попадаться на уловки мошенников. Всем мир!